Глава 16. Недостаток воздуха. Итак, вверху, внизу, со всех сторон Наутилус окружен непроницаемой стеной льда. Мы стали пленниками ледяных торосов. Канадец стукнул по столу своим громадным кулаком. Консель молчал, а я смотрел на капитана. Лицо его стало по-прежнему бесстрастным. Он стоял, сложив руки на груди. Он что-то обдумывал. Наутилус не двигался. «Господа», — произнес он, — «в том положении, в каком находимся мы, бывает два рода смерти». Этот непонятный человек имел вид профессора математики, доказывающего теорему своим ученикам. Первый — быть раздавленными. Второй — умереть от недостатка воздуха. О возможности умереть с голоду я не говорю, так как запасы продовольствия на Наутилусе наверняка переживут нас. Поэтому рассмотрим только две возможности — расплющиться или задохнуться. «Что касается возможности задохнуться, — сказал я, — то этого бояться нет оснований, поскольку мы имеем воздушные резервуары, наполненные свежим воздухом». «Верно, — ответил капитан, — но их хватит только на два дня. Уже 36 часов, как мы погружены в воду. Воздух в Наутилусе становится тяжелым и требует возобновления». В течение двух суток запас свежего воздуха будет исчерпан. «Так что ж, капитан, давайте освободим себя раньше двух суток». «Во всяком случае, будем пытаться это сделать, пробивая окружающую нас стену». «В какую сторону?» «Это покажет зонд. Я посажу Наутилус на нижнюю стенку, а мои люди, одетые в скафандры, пробьют ледяной покров в наименее толстой его части. А нельзя ли раскрыть ставни в салоне?» «Теперь это безопасно. Мы не находимся в движении». Капитан Немо вышел. Шипящие звуки дали нам знать, что в резервуары пустили воду. Наутилус стал тихо погружаться до той глубины, на какую погрузился нижний ледяной пласт. Я сел на ледяное дно на глубине в 350 метров. «Друзья мои», — сказал я, — «положение тяжелое, но я рассчитываю на ваше мужество и вашу энергию». «Конечно», — ответил мне канадец, — «сейчас не такое время, чтобы я стал надоедать вам своими жалобами или вопросами. Я готов сделать все для общего спасения». «Отлично, Нед», — сказал я, протягивая канадцу руку. «Добавлю еще вот что», — продолжал он. «Я ловко владею и киркой, и гарпуном. И если я могу быть полезным капитану, то я в его распоряжении». Я проводил канадца в помещение, где люди из экипажа Наутилуса надевали на себя скафандры. Я сообщил капитану предложение канадца, и он его, конечно, принял. Канадец быстро облегся в подводный костюм и был готов одновременно со своими товарищами по работе. Каждый из них нес за спиной аппарат руки и роля, снабженный резервуарами с большим запасом чистого воздуха. Это был значительный, но необходимый заем из воздушных запасов Наутилуса. Что касается до ламп Рум-Корфа, то они были не нужны в этих водах, светящихся в лучах электрического света. Как только Нед переоделся, я вернулся в салон, где ставни были уже открыты, и, став рядом с канцелем, начал рассматривать окружающие льды, на которых держался Наутилус. Через несколько минут мы увидели, как 12 человек экипажа вышли на лед, и среди них Нед, хорошо заметный своим высоким ростом. Их сопровождал капитан Немо.